«Сейчас начнется тропинка», — сказал Росс, пытаясь что-либо разглядеть через ветровое стекло. «Здесь на повороте надо остановиться». Хелли сбавил скорость и съехал к повороту. Он выключил мотор. «Отсюда мы пойдем пешком», — сказал шериф. Он включил рацию и связался с Дженнером. «Росс, мы в квадрате R на автостраде. Отсюда мы пойдем пешком к реке по тропинке». «Подождите», — проговорил Дженнер резко. «Подождите там, где находитесь. Жаклин направил вам подкрепление из Национальной гвардии. Они в получасе езды от вас. Я не хочу, чтобы вы отправлялись в лес без поддержки, Джефф». «У меня есть поддержка, которая мне необходима. Со мной Хэнк. Я не желаю иметь при себе детей, которые горят желанием стрелять и только будут бегать по лесу. Поэтому оставьте мне свободу рук. Конец связи». Росс отключил рацию. «Окей, Хэнк, давайте в путь». Оба мужчины освободили карабины. Росс спрятал пакет с сэндвичами в карман плаща, после чего они стали пробираться под дождем по лесной тропинке. Хэнк, закрыв машину, пошел за широкой спиной Росса по узкой тропинке, которая вела в лес. Вступив под первые деревья, они почувствовали некоторую защиту от потоков дождя. Тем не менее, вода стекала на них. Вода и грязь покрывали тропинку, так что они медленно и с трудом пробирались вперед. Марш через лес напоминал Хелису об его походах во вьетнамских джунглях. Там тоже часто шли дожди, как и теперь. Однако, когда он возглавлял патруль, дождь его не беспокоил. Единственное, что доставляло ему заботы, были скрывающиеся в джунглях вьетнамские снайперы. Он был уверен, что убийца, которого они разыскивают, не залег в кустарнике. Тем не менее, он держал карабин на взводе, шагая позади Росса. «Настоящий человек», — думал Хелис, — «один из старой гвардии, человек, который вызывает восхищение». «Это мой район», — сказал он высшему боссу полиции Флориды, — «и никто не имеет права приказывать мне». «Правильно сказал», — подумал Хелис и улыбнулся. Росс остановился и повернулся к нему. «Еще одна миля, Хэнк, и мы выйдем к реке. Первая рыбацкая хижина находится в конце тропы. Я пойду впереди, а вы прикроете меня. Никаких разговоров. Мы стреляем немедленно, а потом будем извиняться, окей?» «Послушайте, шериф», — спокойно сказал Хелис, «в армии я приобрел опыт прочесывания джунглей. При всем уважении к вам, я считаю, что я должен идти впереди, а вы будете прикрывать меня. У меня больше опыта, и нам нельзя рисковать. Небольшая оплошность, и нас обоих пристрелят. Согласны?» Росс помедлил мгновение, потом кивнул. «Согласен. Идите вперед. Я делаю то, что делаете вы». Хелис обошел Росса и пошел вдоль тропы. Деревья стали теперь реже, и дождь снова хлестал по обоим мужчинам. Через полчаса, за которые они медленно продвинулись вперед, постоянно скользя и увязая в грязи, Росс тихо сказал: «Мы дошли, Хэнк». Хелис отодвинул ветку в сторону и увидел реку, а на самом ее берегу деревянную хижину. «Эта хижина принадлежит мистеру Гринштейну. Сюда он приезжает только раз в год», — сообщил Росс. Он пошарил в своем кармане и вытащил связку ключей. «Все они оставляют мне ключи. Все!» Он отыскал нужный ключ. «Что мы будем делать?» «Вы останетесь здесь, шериф, а я разберусь в обстановке», — ответил Хелис. Он взял у Росса ключ и стал приближаться к хижине. Росс посмотрел ему вслед и вынужден был признать, что его заместитель действительно понимает толк в деле. Он словно слился с деревьями и кустами, двигаясь как тень и со скоростью пантеры, которая подкрадывается к жертве. Росс стоял на своем месте, держа наготове карабин. Ему было не по себе от того, что он передал своему заместителю самую опасную часть работы, Однако он понимал, что более молодой мужчина значительно лучше разберется в ситуации. Он подумал о Томми Мейсоне, который уехал на ферму Лоса и на смерть. Он не должен был отпускать его туда одного. А теперь он снова отпустил своего нового зама одного. А если он тоже будет убит? Росс, пытаясь подражать движениям Хелиса, стал подкрадываться к хижине, остановившись метров 20 от нее. Он пригнулся, направил карабин на хижину, потом стал прислушиваться и выжидать. Ждал он примерно минут 10. Это были самые долгие 10 минут, которые он когда-либо переживал. Потом он увидел появившегося из-за угла хижины Хэнка, который подзывал его знаком к себе. Облегченно вздохнув, Росс побежал к нему. «Никаких следов взлома, шериф», — сообщил Хелис. «Ставни закрыты, двери тоже в порядке. Тем не менее, он может быть внутри». «Нам надо проверить». Прошло почти полчаса, прежде чем Росс снова закрыл дверь хижины. Только теперь до обоих дошло, какую нелегкую задачу они взвалили на себя. Когда они осматривали 4 комнаты хижины, они понимали, что в любое мгновение может раздаться выстрел. Это была изматывающая нервы работа, а им предстояло проверить еще 4 хижины. «Следующая принадлежит мистеру Франклину. Он регулярно приезжает сюда 2 раза в год. В конце месяца он снова появится здесь». «А кто заботится о хижине, пока она пустует?» — спросил Хелис. «Моя милая Мари занимается этим. Владельцы сообщают ей, когда прибудут, и она посылает нескольких женщин, которые все тщательно убирают. Хижина Франклина находится в 200 метрах отсюда». Снова первым пошел Хелис. Снова росло напряжение. Снова Хелис искал следы, указывающие на взлом. Снова вдвоем они осматривали все помещения хижины. Нервы у обоих были более чем взвинчены. Когда они осмотрели 4-ю хижину, было без 15:15. Они стояли в гостиной. Росс снял промокший плащ. «Я предлагаю передышку, Хэнк. Перекусим сэндвичами. Нам осталась только одна хижина. И если его там нет, то значит, он действительно уже не здесь, потому что здесь больше уже нигде укрываться». Он достал сэндвичи, и оба принялись с жадностью есть. «Последняя хижина, которую мы должны проверить, Хэнк», — сказал Росс, жуя сэндвич, — «принадлежит мистеру Перри Вестону. Он киносценарист и действительно очень милый парень, несмотря на то, что имеет много денег. Он купил ее примерно 3 года назад и выложил кучу денег на ее переоборудование. Теперь она выглядит шикарно. Первый год он приезжал чуть ли не каждый месяц. Он страстный рыбак. Мы частенько пили с ним пиво либо в хижине, либо в Роквилле. Но потом он женился на девушке, которая на 14 лет моложе его, и которую совсем не интересует рыбалка. Мистер Вестон написал Мари и попросил его заботиться о хижине, поскольку он намеревался скоро снова приехать. По крайней мере, он надеялся на это. Его не было уже почти 2 года, однако Мари заботится о том, чтобы холодильник в хижине всегда был наполнен свежими продуктами. Там есть что поесть. Она была бы находкой для Логана». Хелис доел сэндвич и посмотрел на свои часы. Было 5:05. «Скоро будет темно. Может, пойдем?» «Да», — ответил Росс, встал и потянулся. Он снова надел плащ. «Такое впечатление, что дождь немного поутих». Мужчины взяли карабины и вышли из хижины. Хелис подождал, пока Росс закрыл дверь, потом вышел на раскисшую от дождя тропу, проходившую вдоль берега. «Полмили!» — сказал Росс. Насколько это было возможно, тихо, и все еще с трудом, увязая то и дело в грязи и дождевой воде, которые сделали тропу почти непроходимой, мужчины приближались к хижине Перри Вестона.